Магдалина. Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут и сердце мне сосут воспоминания разврата, когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новый все те ремесла, мной завлеченный посетитель». Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной, когда твои стопы, Иисус, оперша свои колени, я, может, обнимать учусь креста четырехгранный брус, и чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребенью.